Когда луна закатилась где-то вдали, за пастбищем, и темную аллею быстрыми скачками пересек заяц, торопясь укрыться в своей норе. Вот уже потянул предрассветный ветерок, дыша прохлады, всколыхнул высокие травы на склонах холмов, и к берегу, обмелевшие от засухи реки, спустились на водопой стада. Мэйзи уронила голову на подоконник, и спутанные черные волосы накрыли ее руки. «Мэйзи, проснись! Тебя же просквозит!» «Хорошо, хорошо, дорогая!» Потягиваясь, она кое-как доплелась до постели, словно сонный ребенок, зарылась лицом в подушки и пролепетала. «Но все же, жаль, что он мне не пишет». Наступил день, и, как всегда, принес с собой будничную работу в мастерской, запах красок и скипидара, однообразные наставления Ками, который был никудышным художником, но бесценным учителем, если только удавалось к нему приноровиться. Мэйзи весь день это никак не удавалось, и она с нетерпением ждала окончания занятий. Она знала заранее верные признаки. Ками непременно сунет руки за пазуху, скомкает полы чесучевого пиджачка. Его блеклые голубые глаза, не видящие уже ни людей, ни картин, устремятся куда-то в прошлое, и ему вспомнится некий вина. «Все вы справились с делом отнюдь неплохо», — сказал он. «Но не забывайте, что мало обладать навыками, художественной выразительностью, способностями и даже собственной манерой. Необходима еще убежденность. Она-то и ведет к совершенству. У меня было множество учеников». Тут его подопечные начинали откалывать кнопки или собирать тюбики с красками. «Многое, множество. Но никто не успевал лучше Бина. Все, что могут дать занятия, труд, знания, он постиг в равной мере. Когда он прошел мою школу, то должен был сделать все, что может сделать человек, который владеет цветом, формой и знаниями. Но у него не было убежденности. И вот я уже который день не имею никаких известий о Бина, лучшем своем ученике, хотя много воды утекло с тех пор, как мы расстались. А вы уже который день охотно расстаетесь со мной. Continue, мадемуазель. И главное, всегда с убежденностью». После этого он уходил в сад, покуривал и предавался скорби о безвозвратно утерянном Бина, и его подопечные разбегались по своим домикам или задерживались в мастерской, решая, как лучше воспользоваться вечерней прохладой. Мэйзи взглянула на свою злополучную меланхолию, едва сдержала желание скорчить ей рожу и уже собралась домой, решившись все-таки написать Дику, как вдруг увидела рослого всадника на белом строевом коне. Каким образом удалось Торпенхау менее чем за сутки покорить сердца кавалерийских офицеров, расквартированных в Витри-на-Марне, вселить в них уверенность, что Франция отмстит врагам и увенчает себя славой, заставить полковника прослезиться от избытка дружеских чувств и заполучить лучшего коня во всем эскадроне, на котором он и прискакал к мастерской Ками. Остается тайной, которую могут постичь только специальные корреспонденты. «Прошу прощения», — сказал он. «Вероятно, мой вопрос покажется нелепым, Но понимаете ли, я не знаю фамилии той, которую ищу. Скажите, нет ли здесь молодой особы по имени Мэйзи?» «Я и есть Мэйзи», — услышал он ответ из-под широкополой соломенной шляпы. «В таком случае разрешите представиться», — продолжал незнакомец, сдерживая норовистого коня, который плясал под ним, взрывая копытами ослепительно белую пыль. «Я Торпенхау. Дик Хелдер — мой лучший друг, и он... Он, понимаете ли, он ослеп». «Ослеп», — бессмысленно повторила Мэйзи. «Не может быть, чтобы он ослеп. И все же он ослеп на оба глаза. Вот уже без малого 2 месяца». Мэйзи подняла лицо, покрывшееся прозрачной бледностью. «Нет, нет, он не ослеп. Я не могу поверить, что он ослеп». «Быть может, вам угодно лично убедиться в этом?» «Как теперь? Вот так сразу?» «Нет, помилуйте. Парижский поезд прибудет только в 20:00. Времени вполне достаточно». «Это мистер Хелдер прислал вас ко мне?» «Никак нет. Дик ни за что не сделал бы такого. Он сидит у себя в мастерской и беспрестанно перебирает чьи-то письма, которые не может прочесть, потому что ослеп». Из-под огромной шляпы раздались горькие рыдания. Мэйзи понурила голову и ушла к себе в домик, где рыжеволосая девица, лежавшая на диване, встретила ее жалобами на головную боль. «Дик ослеп!» — воскликнула Мэйзи, порывисто дыша, и ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть. «Мой Дик ослеп!» «Как?» — рыжеволосая разом вскочила с дивана. «Из Англии приехал какой-то человек и сказал мне об этом. А Дик не писал целых 1.5 месяца. «Ты поедешь к нему?» «Мне надо подумать». «Подумать? Я на твоем месте сию же минуту помчалась бы в Лондон прямо к нему и стала бы целовать его в глаза, целовать, целовать, пока не исцелила бы их своими поцелуями. Если ты не поедешь, я поеду сама». «Ох, что это я говорю? А ты, глупая дрянь, спеши к нему, спеши!»